Глава 10. «Изаму, Изаму, ты как?» Знакомый голос. Интересно, кто это решил прийти ко мне во сне? Но уже через секунду я вспомнил, что произошло. Ведь я вовсе не спал, и мне следовало торопиться. Однако стоило приподнять веки, как по ним грубо ударили солнечные лучи. Давление на глазные яблоки было такое, что мне показалось, будто они сейчас вылезут. «Изаму!» Меня накрыла тень, благодаря чему стало немного легче. И я вновь открыл глаза. Надо мной зависла Кам Ивасаки. Темноволосая брюнетка испуганно смотрела на меня, не понимая, что делать. «Изаму, как ты?» «Вроде жив», — пробормотал я и тут же скривился от головной боли. Дотронулся до лба и отдернул руку, так как там оказалась здоровая шишка. «И снова этот сморчок путается у нас под ногами!» «А вот эту бабенцию я не знаю». Приподнявшись на локтях, посмотрел влево, где стояла высокая, крепко сложенная девушка с короткими рыжими волосами. Не удивлюсь, если той же ориентации, что и Кам, но моя подруга была хотя бы симпатичной, а это типичная лесби, именно та, которых заметно за сотню шагов, одета в белую футболку, из-под которой бугрились мышцы, и короткие синие шорты. На Кам, кстати, была такая же спортивная форма. «Заткнись, Бетси!» — огрызнулась она на рыжую, отчего та удивленно распахнула глаза. «Я его знаю, нормальный парень. Учимся вместе». «А-а-а!» — протянула та. «Значит, это тот самый, по кому сохнет Кико?» «Обалдеть! Каким образом из детективного триллера я попал в мыльную оперу? И что здесь, черт побери, происходит?» «Что случилось?» — пробормотал я. Посмотрев в другую сторону, где находился забор, через который перемахнул, как мне казалось, всего пару секунд назад. Но сейчас он располагался довольно далеко. Неужто я пробежал такую дистанцию? Или Кам с подругой меня оттащили, но в любом случае охраны там не наблюдалось, и это несказанно радовало. «Ты вновь попал под мой мяч», — натянуто улыбнулась девушка. «И как у тебя это получается?» «Что?» — до меня не сразу дошел смысл сказанного. «То есть вновь попал?» «Мы здесь тренируемся, если ты не догнал», — отозвалась рыжая Бетси, которая уже начинала раздражаться. Но Кам вновь бросила на нее гневный взгляд, и та быстренько прикусила язык. «Ты не помнишь, пару часов назад получил мечом по голове? Мы как раз тренировались в другой части парка, когда ты выскочил словно ошпаренный. Даже среагировать не успели, как ты упал, вскочил и вновь скрылся. После этого ушли в эту часть парка, где менее людно. Ну и здесь ты умудрился вынырнуть, словно черт из табакерки». Она озадаченно смотрела на меня. «Изаму, что происходит? Мы видели, как за забором кого-то искали. Надеюсь, не тебя?» «Увы», — пробормотал я и попытался встать. Но стоило только подняться на ноги, как меня резко повело в сторону. «Давай помогу», — Кам подставила свое плечо, но я быстренько взял себя в руки. «Все нормально», — с этими словами медленно побрел обратно в наш офис. Однако брюнетка не сдавалась и уже вскоре догнала меня. «Ты куда направляешься? Тебе бы в клинику показаться». «Успею», — отмахнулся от нее. «Прости, но сейчас я очень занят». «Это я заметила», — с усмешкой произнесла девушка. «Бегаешь так, как никогда раньше. Если б я знала, что ты на такое способен, то порекомендовала бы тебя в сборную университета». «Не надо. Я не собираюсь ни за кем бегать». «Даже за мной?» От такого вопроса я замер на месте, удивленно посмотрев на Кам. Но та, словно ничего и не было, шагала вперед. «А твоя подруга не против, что ты ушла со мной?» Я обернулся, но рыжей лесби там уже не было. «Бетси?» — переспросила Кам. «Нет, она все прекрасно понимает». «Что понимает?» — посмотрел на девушку. «То, что тебе нужна помощь, поэтому я и пошла рядом. В конце концов, ведь именно я врезала тебе по голове, причем дважды». «Но мне не нужна помощь, я нормально себя чувствую», — возразил я. «Да неужели?» — хмыкнула девушка и сунула руку в маленькую сумочку, висевшую на плече, и которую я увидел только сейчас. «Может, и правда надо бы передохнуть, а то зрение расфокусировано, а это не есть хорошо». Девушка тем временем достала небольшое зеркальце и показала мне. «Смотри, какая шишка! Удивительно, что ты все еще идешь и почти не шатаешься». «Да уж», — пробормотал в ответ. «Хреново дело. Поэтому давай-ка я отведу тебя...» «Нет», — прервал ее. «Мне срочно надо в офис. Уж прости, но поход в клинику откладывается». «Хорошо», — не стала спорить Кам. «Тогда позволь отвезти в офис. Тебе ведь нужен помощник, чтобы спрятаться от охранников». Черт, она знает, от кого именно я убегал. Значит, о чем-то догадывается, но информацию из меня не вытягивает. Это и хорошо, и плохо одновременно. «Кам, давай сделаем вид, что ничего сегодня не было», — попросил я. «О как!» — чуть ли не воскликнула та, вскинув указательный палец. «Знаешь, Изаму, в последнее время я заметила за тобой странное поведение. Я понимаю, что сейчас тебе тяжело, и все эти погони за преступниками даются нелегко, поэтому не собираюсь ни о чем расспрашивать и лезть в твои дела. И на том спасибо». Я облегченно вздохнул, но, как оказалось, рано. «Однако хочу кое-что попросить взамен». «Интересно, что же? Отстать от Кику и отдать ее тебе?» «Весьма приятный вариант», — она покачала головой. «Но нет, хочу как раз-таки обратного. Что еще?» «Тебе придется платить за мое молчание». Она хитро посмотрела на меня. «Так», — протянул я. «И каким образом?» «Не прикидывайся, Изаму!» Слегка ударила меня кулачком по плечу, но даже от этого я пошатнулся. «Все ты понимаешь. Просто вскоре я тебе позвоню и попрошу провести с нами вечерок-другой. Думаю, от такого ты не откажешься». «Да чтоб вас! Только что мне предлагали трахаться с Аоэ, конечно, не прямым текстом. Да еще и за деньги, а теперь собираются устраивать тройничок. Кажется, моя жизнь уже не будет прежней». Тем временем Кам провела меня по еле заметным тропинкам, о которых я даже не знал. Увидев мой вопросительный взгляд, смущенно ответила. «Мы иногда с Бетси прятались здесь, чтобы никто не увидел». «Но вам нравится быть на грани разоблачения?» «Есть такое», — согласилась девушка. «Это новая порция адреналина. Он словно наркотик. Стоит один раз попробовать, как потом сложно удержаться». «Наркотик». От этого слова я заскрежетал зубами. Сколько из-за них проблем, которые уже коснулись моей семьи. «Ненавижу их». «Что такое?» — спросила Кам, видя, как я разозлился. «Да так», — скривился я, не желая вдаваться в пояснение. «Взрослая девушка, сама поймет». Вскоре мы выбрались из парка и оказались в соседнем квартале от нашего офиса. В другой стороне виднелось здание Хикари, однако снаружи я не заметил суеты. Странно, ведь охранники поняли, что я посторонний и что-то украл, так почему ничего не предпринимают? Необходимо вызвать полицию, дополнительную охрану и, ну, хоть что-то сделать. Но пока все казалось слишком спокойным, и это настораживало. Девушка помогла добраться до главного входа в офис, где меня встретил Ясуши. Увидев мой внешний вид, он чуть было не побледнел. «Боги Изаму-кун, что с тобой произошло?» — пробормотал секретарь. «Долго объяснять», — я посмотрел на Кам. «Благодарю, что не оставила, но дальше я сам». «Береги себя», — девушка задорно подмигнула. «Ты нам еще нужен». С этими словами она убежала, а вот Ясуши не собирался так просто сдаваться. «Да что с тобой сегодня происходит?» Кажется, он начинал злиться. «Ведешь себя настолько странно, что даже мне становится неуютно». «Однако...» — цокнул я языком, двигаясь к лифту. «Видимо, и правда все серьезно, раз даже ты понял, что я странный». «Эй!» — возмутился тот и усмехнулся. «Лучше поднимись наверх и умойся. Выглядишь паршиво, а я приготовлю все остальное». Что именно, я так и не узнал. Двери лифта закрылись, и он понес меня на верхний этаж.